Эпилог. Дополнительные ининги. 28 октября 2004 года. Ныне 21 век. Уже будущее и уже прошлое. Разницы никакой. В будущем мы это поймем. Уже понимаем. Мертвые тоже понимают. Они говорят, все это сон, что снился нам под вечер так давно. Все здесь. На обширном кладбище, 365 акров посреди города, имена за три столетия. Почти 2 миллиона мертвых. Кладбище Келвери у скоростного шоссе Бруклин-Квинс. Небольшая группа людей пробирается меж раздражительных канадских гусей, что жуют зеленую и бурую траву. Снова осень. 23 года спустя... Больше 10 лет назад, и все равно снова осень. Их 4. Мужчина и женщина в летах, молодой человек и девушка. Даже издали понятно, что они — семья. Подойдите ближе. Мужчина в летах — вылитый Марти. Может померещиться, что мы увидели призрак, но нет, это Тед, ему за 50. В одной руке у него книга в твердом переплете, а в другой — рука Марианы. Она тоже теперь старше и чарующе, как всегда. Годы прибавили ей веса, но это значит лишь, что Теду стало еще больше чего любить. Волосы у Марианы, как и прежде, густые и буйные, теперь подернуты сединой. Одна ее ладонь сплетена с Тедовой, а в другой она держит руку дочери. Это наверняка ее дочь. У нее Марианины масти черты, но Тедова осторожная невозмутимость. Она красива, вся в мать, но язык у нее острый и может порезать и на английском, и на испанском, а иногда сразу на обоих. В руках у нее букет цветов. Рядом с ней молодой человек несет свернутую в трубку газету. За вычетом копны темных волнистых волос он — Тедова копия. Он похож на молодого Теда в парике под Мариану. Дети выглядят в точности теми, кто они есть. Шотландцами, евреями, католиками, атеистами, коммунистами, украинцами, пуэрториканцами, доминиканцами, поляками. Нью-йоркцами, иными словами. Американцами, короче говоря. Подойдите поближе. Семья добирается до маленького скромного надгробия среди бесконечных рядов других могильных камней. Мартин Сплошелюбов, муж, отец, 1918-1978. Марти всегда говорил, что в Квинзе ноги его не будет. Ошибался. Внучка Марти опускается на колени, кладет цветы на могилу, встает. Мариана медленно склоняется, колени у нее уже не те. Целует надгробье, выпрямляется со стоном и вздохом, что говорят о любви, и о времени, и о труде, и о силах тяготения. Тед преклоняет колени и осторожно пристраивает книгу у могильного камня. Подойдите еще ближе. Видите? Эта книга — изданный роман. Обложка гласит «Переиздание любимой классики» и неувядающий бестселлер. Называется «Люди двойномяты» авторство Марти и лорда Фенуэя Сплошелюбовых. Из двух миров получился один. Если не поленимся прочесть, что написано на суперобложке, узнаем, что Тед стал довольно успешным романистом, а «Люди двойномяты» — первая из 9 изданных книг. 3 из них экранизированы для кино, а одна стала популярным телесериалом. Тед проверяет, как следует, чтобы книга у надгробия стояла уверенно и гордо. Тед слыхал, что экспатриат Джойс в Улиссе описал Дублин настолько точно, правдиво и достоверно, что если бы город уничтожили, его можно было бы восстановить по этой книге, кирпич к кирпичу. Тед надеялся, что в «Людях двойномятых» вот так же сокрыт Марти. что в пульпе из этой книги сохранится генетический код, ДНК Тедова отца, и что по этим страницам удастся восстановить самого Марти, как утерянный Дублин или Трою. Наконец внук Марти разворачивает газету и кладет ее поверх могилы. Это «Нью-Йорк-Пост», крикливая подтирка от 28 октября 2004 года. Накануне бостонские красные носки сразили сент-луисских кардиналов в Кубке мира и впервые за 86 лет стали чемпионами. 86 лет. Это целая долгая и везучая жизнь. И последние станут первыми. Идите же, постойте с ними вместе, там, где все стояли и будут стоять меж бесчисленных могил. Идите же, пробегите свежим взглядом по заголовку на всю первую страницу. Два слова и заклинание, и приглашение. Снять проклятие.